Глава 14. Ужин. Трэвис остановил «Шевроле» на улице перед домом Дженни, заглушил мотор и повернулся к Цапу. «Ты сидишь здесь, понятно? Через некоторое время приду и проверю». «Спасибо, папочка». «Не включай радио и не жми на клаксон. Сиди и жди». «Честное слово, я буду хорошо себя вести». Демон изобразил невинную улыбочку. Получилось неубедительно. И присматривая вот за этим, Трэвис показал на алюминиевый чемодан на заднем сиденье. «Приятного свидания! За машину не беспокойся!» «Что с тобой такое?» «Ничего!» Цап уже ухмылялся во всю пасть. «Чего это ты вдруг такой покладистый?» «Хорошо, что ты идешь проветриться!» «Врешь!» «Трэвис, я сокрушен!» «Это было бы славно. Да, и не вздумай никого слопать». «Я же вчера вечером покушал. Мне и не хочется вовсе. Просто буду сидеть здесь и медитировать». Трэвис сунул руку во внутренний карман спортивного пиджака и вытащил книжку комиксов. «Вот что у меня для тебя есть». Он протянул книжку демону. «Посмотри пока картинки». Демон выхватил комиксы и развернул их на сиденье. «Монстр-печенюшка! Мои любимые! Спасибо, Трэвис!» «До встречи!» Трэвис вылез из машины и захлопнул дверцу. Цап следил, как он идет по двору к дому. «Я уже такую видел, Ишак!» — прошипел он. «Когда заведу себе нового хозяина, я вырву тебе руки и сожру их прямо у тебя на глазах!» Трэвис обернулся. Цап помахал ему лапой и выдавил самую приятную свою улыбку. В дверь позвонили ровно в 7. Мысли Дженни метнулись следующим маршрутом. «Не подходить. Переодеться. Открыть и сказаться больной. Сделать уборку. Сделать ремонт. Записаться на пластическую операцию. Перекрасить волосы. Принять горсть валиума. Помолиться богине и попросить божественного вмешательства, остаться стоять на месте и исследовать характер парализующей паники». Она открыла дверь и сказала «Привет». Перед нею стоял Трэвис в джинсах и сером твидовом пиджаке в елочку. Он выглядел слегка обалдевшим. «Трэвис?» — переспросила Дженни. «Вы прекрасны», — выдавил он. Они так и стояли в дверях. Дженни заливалась краской, Трэвис не сводил с нее глаз. Дженни все же остановила свой выбор на черном платье, и, судя по всему, выбор оказался верным. Прошла целая минута, и никто не вымолвил ни слова. «Вы не хотите пройти в дом?» «Нет». «Ладно», — она захлопнула дверь перед его носом. «Все не так страшно. Теперь можно переодеться в тренировочные штаны, вытряхнуть на поднос содержимое холодильника и провести остаток вечера перед телевизором». В дверь робко постучали. Дженни снова открыла. «Простите меня, я немного нервничаю». «Да ничего», — ответил Трэвис. «Едем?» «Конечно. Сейчас, только возьму сумочку». И она снова закрыла перед ним дверь. По пути в ресторан между ними висело неловкое молчание. В такое время обычно обмениваются автобиографиями, но Дженни поклялась не рассказывать о своем замужестве ничего, поэтому о большей части взрослой жизни говорить ей было нечего. А Трэвис поклялся ничего не рассказывать о демоне, поэтому большая часть 20 века тоже выпадала из разговора. «Так что?» — спросила Дженни. «Вам нравится итальянская кухня?» «Ага», — ответил Трэвис. Остаток пути они проехали в таком же молчании. Вечер стоял теплый, а в «Тойоте» не было кондиционера. Дженни боялась открывать окна, чтобы не растрепала прическу. Она целый час укладывала и закалывала волосы так, чтобы длинные локоны спускались сзади до середины спины. Начав потеть, она вспомнила, что под мышками у нее до сих пор заткнуты 2 комка туалетной бумаги. Остановить кровотечение от порезов. Несколько последующих минут она не могла думать ни о чем другом, как бы только улизнуть в уборную и избавиться от окровавленных прокладок. Потом решила не заговаривать об этом вовсе. Ресторан под названием Старая итальянская макаронная фабрика располагался в древней сыроварне, оставшейся еще с тех времен, когда экономика Хвойной бухты базировалась на животноводстве, а не туризме. Бетонные полы остались нетронутыми, крыша из гофрированного железа тоже, владельцы сильно постарались сохранить деревенский дух постройки, но добавили теплоты, установив камин, проведя мягкое освещение и накрыв столики скатертями в красно-белую клетку, что, как известно, отличает все итальянские рестораны. Маленькие столики располагались на удобном расстоянии друг от друга, и каждый украшали живые цветы и свечка. Макаронная фабрика, по общему мнению, была самым романтичным рестораном в округе. Как только официантка усадила их за стол, Дженни извинилась и ускользнула в дамскую комнату. «Заказывайте любое вино, какое хотите», — сказала она Трэвису. «Я не очень привередлива». «Я не пью, но если вы желаете...» «Нет, все в порядке. Будет мило для разнообразия». К столику подошла официантка, явно знающая свое дело особо лет 30. «Добрый вечер, сэр. Что вы будете пить сегодня?» Быстрым текучим движением она извлекла из кармана блокнотик. Точно наемный стрелок выхватил шестизарядник. «Профессионалка», — отметил Трэвис. «Я, наверное, подожду даму», — ответил он. «А, Дженни, она будет травяной чай. А вам принести?» «Сейчас посмотрим». Официантка оглядела его с ног до головы, проверила и перепроверила внешность, определила вид, приколола ярлык и объявила: «Вам какого-нибудь импортного пива, правильно?» «Вообще-то не думаю». «Мне следовало догадаться». Официантка хлопнула по лбу, точно поймала себя на серьезном промахе. Например, подала салат с плутониевой крошкой вместо итальянского сметанного соуса. «У нее муж пьянчуга, поэтому, естественно, она пойдет на свидание с человеком не пьющим. Минеральной воды». «Прекрасно». Карандаш официантки зачиркал по бумаге, но в блокнотик она не смотрела, чтобы не потерять профессиональные улыбки. «Мы обслуживаем по высшему разряду. А пока вы ждете, наверное, чесночный хлеб». «Конечно», — ответил Трэвис. Официантка удалилась мелкими, быстрыми механическими шажками и через мгновение скрылась в кухне. Трэвис смотрел ей вслед и думал: «Интересно, почему некоторые ходят быстрее, чем я бегаю?» «Потому что они профессионалы», — решил он. Чтобы извлечь из подмышек комки туалетной бумаги, Дженни потребовалось 5 минут. Спугнула ее женщина, застав перед зеркалом с задранным кверху локтем. И Дженни поспешно вернулась к столику. Трэвис, не отрываясь, смотрел на корзинку с чесночным хлебом. На столе стоял травяной чай. «Откуда вы знаете?» — спросила она. «Телепатия, наверное. Еще я заказал чесночный хлеб». «Да», — ответила она и села. Они оба смотрели на чесночный хлеб. Точно корзинка была кипящим котелком цикуты —